познаваемость психических актов. В области изучения инстинктов на рубеже XX века над этой дилеммой бился зоолог Вагнер 1849-1934 годы, основоположник зоопсихологии в России. Отстаивая эволюционный подход, он провел цикл экспериментальных исследований деятельности животных, главным образом при возведении ими различных построек. Строительный инстинкт у пауков, водяной жук-серебрянка, городская ласточка и ее постройки, жизнь шмелей. Все эти работы служили обоснованием выдвинутой автором программы построения зоопсихологического знания, исходя из объективного метода. Проблема познаваемости психических актов приобрела в связи с изучением поведения животных новый смысл, какого она не имела прежде на уровне изучения человека. Сперва эта проблема решалась в традиционно интроспективном плане. Румонос подчеркивал, что кроме суждения по аналогии, нет иной возможности познать психику не только животных, но и других людей. Как полагал этот натуралист, мы соотносим свое умственное состояние с действиями нашего собственного организма, а затем, наблюдая сходные действия других существ, решаем, что у этих существ имеются аналогичные внутренние процессы. С развитием зоопсихологии, ориентировавшейся на точное и объективное исследование поведения, метод аналогии скомпрометировал себя, выродился в так называемый метод анекдотов. Но тем самым лишалось объяснительной ценности и породившее его общее представление о путях познания психической активности любого организма, рассматриваемого как объект наблюдения и экспериментирования со стороны другого. И очень скоро сдвиги, совершившиеся на почве естественно-научного анализа психики животных, оказали необратимое воздействие на анализ психики человека. Страница 178, параграф 5. Социальная и культурная историческая психология. Так называемая психология народов. Философские идеи о социальной сущности человека и его связях с исторически развивающейся жизнью народа получили в XIX веке конкретно научное воплощение в различных областях знаний. Потребность филологии, этнографии, истории и других общественных дисциплин в том, чтобы определить факторы, от которых зависит формирование продуктов культуры, побудило обратиться к области психического. Это внесло новый момент в исследование психической деятельности и открыло перспективу для соотношения этих исследований с исторически развивающимся миром культуры. Начало этого направления связано с попытками немецких ученых приложить схему Герберта к умственному развитию не отдельного индивида, а целого народа. Реальный состав знания свидетельствовал о том, что культура каждого народа своеобразна. Это своеобразие было объяснено первичными психическими связями так называемого духа народа, выражающегося в языке, в мифах, обычаях, религии, народной поэзии. Возникает план создания специальной науки, объединяющей историко-филологические исследования с психологическими. Она получила наименование «Психология народов». Первоначальный замысел был изложен в редакционной статье первого номера журнала сравнительного исследования языка 1852 года, а через несколько лет гербертианцы Штейнталь и Лазарус начали издавать специальный журнал «Психология народов и языкознания». Первый том вышел в 1860 году. Издание продолжалось до 1890 года. Мы уже отмечали, что Вундт, после того, как его физиологическая психология зашла в тупик, обратился к психологии народов. Но ни гербертовская, ни вундтовская концепции не могли сомкнуть психологию с историей культуры, так как обе эти концепции отличали субъективизм и антиисторизм. В России сторонником так называемой психологии народов, как самостоятельной отрасли, выступил Потебня. Смотри ниже. Страница 179. Так называемый коллективный организм. В Англии Спенсер, придерживаясь контовского учения о том, что общество является коллективным организмом, представил этот организм развивающимся не по законам разума, как полагал Огюст Конт, а по универсальному закону эволюции. Позитивизм Конта и Спенсера оказал влияние на широко развернувшееся изучение этнопсихологических особенностей так называемых нецивилизованных или первобытных народов. В сочинениях самого Спенсера